обезьяны зарплата больше, чем у Микки. 1 апреля 1994 года. День шуток и розыгрышей и молодежных трудовых акций в бывшей Югославии. Наконец мне удалось поймать облачко в кофе. Цитата из песни «Когда ты состаришься» 1984 года группы «Бьела Дугме». А солнце щурится, но никак не пробьется. От Пьера Спенглера, продюсера фильма, я услышал невероятную, но правдивую вещь. Немецкая обезьяна, самец, играющий роль Сони в фильме «Подземелье», получает больше, чем югославские актеры. Значит, лучше быть немецкой обезьяной, чем югославским деятелем искусств. Никогда я еще не слышал, чтобы социальный дарвинизм настолько переплетался с судьбой. Спенглер попытался обратить мое внимание на то, что мы в полном дерьме с бюджетом, превысили все лимиты, из Парижа шлют предупреждение. Я не мог не прийти к Микки в гримерку и не сказать, что обезьяна зарабатывает больше, чем он. У гримера, господина Жандера, Микки как раз подтягивали лицо, так его омолаживали. Его лицо было затянуто, он ласково называл это «натягиванием колбасной оболочки на физиономию». Я сразу же сказал ему: «Мой дорогой Микки, какая несправедливость! Немецкой обезьяне платят больше, чем тебе!» «Тебе бы только насмешничать, профессор», — ответил он, сдерживая смех, потому что ему было больно смеяться из-за натянутой кожи. Я не стал распространять эту новость дальше. Обрадовался, что Микки воспринял эту горькую правду как шутку. Вернувшись к Спенглеру, я сам проверил документы. Так и было написано. Обезьяне платили 2500 немецких марок в неделю, а Микки Манойловичу — 2000. Эта обезьяна Чарли на съемках — отдельная история. Мы очень подружились. С самого начала дрались, обнимались, потом снова дрались. Так Чарли в конце концов стал актером. Иногда он от этого сходил с ума, хватал меня за руку, спокойно на меня смотрел, пока мои кости хрустели, а затем отпускал. Только чтобы показать, что обезьяна в 5 раз сильнее человека. Потом все опять было по-старому. В первые дни съемок Чарли убегал от своих сопровождающих и часто подолгу, больше 2 часов, висел на осветительных мостиках на одной руке. Никто не мог к нему приблизиться. Вся команда сидела и ждала. Люди курили, слонялись вокруг. В конце концов Чарли спускался сам. Он не выносил, если кто-то сохранял спокойствие, когда он впадал в состояние повышенного эмоционального возбуждения. Лазо усовершенствовал технику перевода Чарли в другое состояние. Он ритмично ухал, пока Чарли это не перенимал и не начинал ухать сам, переступая с одной ноги на другую. В сцене левитации Черного и Натальи он смотрел ввысь. Рядом с ним, также глядя вверх, стояли Жика и Славко. Чарли ухал, а когда заметил, что эти двое рядом с ним не обращают на него никакого внимания, разозлился и чуть не побил их. Обезьяна, как и человек, не может спокойно наблюдать, как в момент впадения в экстаз рядом с ней стоят какие-то люди, обезьяны, и не входят в транс. Так было и с национализмом. Если ты не прочувствовал зов нации и не внял призыву толпы, то подвергался остракизму. В моем случае все было еще трагичнее. Несколько недель назад Чарли ускользнул от внимания своей охраны и во время обеденного перерыва забрел в студию, где отдыхали рабочие сцены. Он обнаружил накрытые скатертями столы и принялся пожирать еду, реквизит, подготовленный к сцене свадьбы. Рабочие сцены разбежались, несмотря на то, что они уже давно знали Чарли. Видимо, испугались, потому что он появился без сопровождения 2 крепких немцев. Покончив с реквизитом, Чарли направился в сторону столовой через сцену студии. Увидев охранника студии, тут же встал в боевую стойку. начал ритмично стучать руками и ногами по бетонному полу студии, а затем двинулся на охранника. Мимоходом задел его и пошел дальше. Всей студией Барандов мгновенно овладел страх. По коридорам убегали статисты, всюду крики и паника. Господи, я просто обожаю такие ситуации. В конце концов, когда страх расчистил территорию, Чарли спокойно зашел в бар, открыл холодильник и начал пить и есть. Он так напился, что мы не смогли продолжать съемки. Возвращаясь домой в машине, я пил пиво, и внезапно мне в голову пришли мысли о коммунизме и эгоизме. Не знаю, то ли под впечатлением от Чарли, которого пьяного охранники в конце концов отвели в трейлер. Короче, я размышляю о том, как легко эти чехи отказались от коммунизма. Наверное, поняли, что коммунизм вреден для эгоизма, а поскольку они больше эгоисты, чем мы, то избавились от коммунизма, как обезьяна Чарли избавилась от бедного охранника в студии. Лучше всего о коммунизме сказал Бердяев. Коммунисты хотели достичь христианских целей нехристианскими методами. В этом есть кое-что еще более интересное. Коммунизм действовал в ритме «та-там», а я рос под ритм «ту-та-ту-ту-та». Хотя я и убежден, что у коммунизма есть исторический шанс, но не в форме большевизма. В последнее время я часто задаюсь вопросом, почему же я все-таки не поехал в Сараево в начале войны? Вопреки угрозам. Эти угрозы были вполне реальны. Думаю, я мог пострадать и от Караджича, и от Изетбеговича, когда они вместе начали стрельбу перед зданием скупщины из опасения, что ситуация осложнится. Но это было не так уж важно. Я не из пугливых. Мне кажется, что коллективный экстаз и вера в моем случае просто потеряли привлекательность. И в моем случае не только как у этих чехов коммунизм был побежден эгоизмом. А именно эгоизм не терпит коммунизма, и в этой битве последний пока что проигрывает. Годы и годы скитаний по белому свету, знакомство с разными людьми и презрение к гуманизму как идеологии, распространяющейся словно зараза, все это сыграло ключевую роль в моем решении снимать кино и помогать семье и друзьям, чем смогу. Это не означает, что каждый выстрел с холмов по Сараеву не отзывается во мне болью. Все сводится к практическому гуманизму. Отправить посылку, сунуть несколько долларов кому-то в письмо. Вот и все.